Компания Credit Plus по поводу вашего заема. Ого. У вас на сегодняшний день по договору второй день просрочки. Угу. Крайний срок погашения был 3 февраля. По какой причине вы отказываетесь от оплаты? Я не отказывалась от оплаты. Что за поклёб? Ну, отвечайте, я вас слушаю. Тон немножко смените, может быть, отвечу. Вы что, обиделись? Ага, обиделась. По какой причине вы отказываетесь от оплаты? Я не отказывалась от оплаты. Да, объясните причину, по которой ваш заем до сих пор не погашен. Денег нет, но вы держитесь. А что вы делали для того, чтобы у вас эти деньги появились? Вам какое дело? Огромное. Я беспокоюсь за вас. Не надо за меня беспокоиться, за меня есть кому побеспокоиться. Ни за кого. Ни за кого из всех своих клиентов я не беспокоюсь так, как беспокоюсь я за вас, Ирина Игоревна. Вот это да. Сотрудникам, сотрудникам Credit Plus присущ сарказм? Ничего себе. Я думала, просто тупо звонил. Я тут не хухры-мухры. С 9 января я беспокоюсь за вас и по сей день. Поберегите кашляете, нервы. Вы что, вам еще долго заболели? Придется беспокоиться. Ирина Игоревна, вы что, заболели? Вы кашляете. Ага, заболела. А что случилось? Вас на балконе просквозило или что-то другое? Вам что надо? Я вам сказала, денег нет. Ну, я у вас спросил, что вы делали для того, чтобы они у вас появились? Я сказала, это вы повторяетесь. Я сказала, вас это не касается. А что ж, муж ваш не работает, что ли? А, подождите, так у вас ведь нет мужа. Вот это подкол, вот это красавчик, молодец, шутка дня. Давай, жги еще. Вы представляете, это только утро. О, меня ждет насыщенный день, хорошо, многообещающе. Конечно. Я с удовольствием послушаю. Я ради вас буду специально пораньше на работу приходить, в офис 5 минут. Вот такая вот скучная у тебя неинтересная жизнь, что надо ради меня пораньше на работу Ирина, приходить. Не, я ради незнакомых людей ничего не делаю. Ну что вы, если кроме меня на вас некому обратить внимание, но... я возьму на себя такую ответственность. А сколько лет вашему ребенку, не твои... которого бросил отец его? Обалдеть. Диалог подразумевает поочередное общение, задавание вопросов. Я вам задал вопрос, ты задаешь вопрос, абсолютно не касающийся темы разговора. Если вам неудобно на него отвечать, так и скажите, я отвечать на него не буду. И на эту тему я разговаривать тоже не хочу. Я вам задам другой вопрос. Ты меня получи еще разговаривать. Вы же молчите. Ну, о чем мне еще делать? Люди спят. Рань такая. Ирина Игоревна, сколько лет вашему ребенку? Не твое дело. Стесняйтесь, не хотите говорить. Хорошо, а почему же вы с мужем своим разошлись? С мужем или с отцом ребенка? Я не хочу узнать, что я сегодня кушала. Как у меня там... Я думаю, что вы еще не завтракали. Как у меня там цикл женский проходит? Не хочешь узнать, все ли в порядке? Рассказывайте. Ты хочешь, да? Это у тебя какая-то интересна. Извращенная фантазия, слушай. Скучно живется, да? Никто не любит, в детстве били, нет друзей, семьи. Приходится с самого утра звонить незнакомым людям, опарить им мозг дурацкими вопросами. Ты думаешь, такие вопросы Конечно. Кого-то могут смутить? Тем людям, которые не могут заработать себе на жизнь. Да это не твое дело. Ты самоутверждаешься, что ли? Что? Ты самоутверждаешься? Обиделись. Ты повторяешься уже в своих инсинуациях. Как и вы. Где я повторяюсь? Вы же разговор записываете, прослушаете перед отправкой. А, съехал. Ага. Стрелочник. Ну, да. Стрелочник. Профессионализм. Ну, конечно. Профессионально паришь мозги. Так к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что у тебя скучная, неинтересная жизнь. Тебе не с кем поговорить, поэтому ты звонишь людям в такую рань. И поэтому я звоню одиноким женщинам с детьми брошенным. Я поэтому им звоню. Угу. Ну, хорошо. Угу. Хорошо. Ну что же, Ирина Игоревна, я прощаюсь с вами. Вы не очень интересная женщина, к сожалению. А если вы захотите решить проблему со своим долгом, позвоните, это не проблема. Угу. Я вам посоветую. Сливайся, пока. Интересно. Да. Ирина Игоревна, добрый день. Добрый. Центр финансовой поддержки, отдел выездного взыскания, город Екатеринбург. Меня зовут Юлия. Угу. По поводу задолженности вашей звоню по договору. 5300 рублей сумма до сих пор не оплачена. В связи с чем не платите? Фамилия, имя, отчество ваше. Что еще раз? Фамилия, имя, отчество ваше. Безбородько Юлия Николаевна, ведущий специалист отдела выездного взыскания, региональный центр Урал. Угу. Ну, по выездного взыскания. Приезжайте, привозите документы, пообщаемся. Я говорю, вы не платите, почему? Куда к вам приезжаете? Какая-то вип-персона, чтобы к вам ездили? Ну, вы же выездной отдел. Выездной отдел должен выезжать. Чего вы взяли, что он должен выезжать? Ну, по семантическому значению слова «выездной». Угу. Больше вы ничего не хотите сказать, что нам еще надо делать? Платите? Много чего. Чего вдруг? Ну, как бы, вы же денег хотите, идите в суд. И что, вы думаете, мы без суда от вас деньги не заберем наши? Ну-ка, попробуйте. Адрес-то у вас какой? Регистрация и проживание фактически совпадают? По-моему, да, конечно, приезжайте. Приезжайте-то зачем? Вы нам деньги дома, что ли, отдавать собираетесь? А вы зачем про адрес спрашивали тогда? Ну, точно, ваши анкетные данные, представляете, у нас отдел выездного взыскания еще этим занимается. Ничего себе, всем, кроме выездов, да? Занимается выездной отдел. Вы хотите очень, чтобы к вам приехали? Да почему бы и нет, приезжайте. Одинокая незамужняя женщина, что ли, или что, почему вы в гости к нам зовете? Да, именно вас зову в гости, приезжайте, конечно. Я так к вам не поеду, нет. Ну, а почему вы тогда сотрудник выездного отдела? Я достаточно с вами по телефону разговаривать. Я не хочу к вам ехать. Ну, жаль, конечно. Я пирожков напекла уже. Жду. Угу. 5 400 рублей завтра, что привезли на Белинского 170. Ага, прям бегу и волосы назад. Ну, я не удивлена, почему вы, кстати, не замужем, честно говоря, по вашему разговору. Серьезно, вы все выяснили, вам все понятно. Угу. Все, давайте завтра иди. Вас ждем. На. Всего доброго, до свидания. Трубку клади, мартышка. Вешаем трубочку. Да. Компания «Грейс», старший инспектор Давыдова Людмила Васильевна. Звонок поступает к Ольге Михайловне. Так. С вами общаюсь сейчас, Ольга Михайловна. Со мной. У вас есть наличие задолженности, платежа 4806 рублей. Вы оплатили? Нет. До 6 числа ваш проблемный займ будет погашен? Нет. Почему? Вас это не касается. Нас это не касается. Uh-huh. Значит, Ольга Михайловна, я вам тогда хочу сказать такую информацию. Uh-huh. Вашему кредитору я отправляю ваш необоснованный отказ от оплаты. Вам в любом случае оплачивать. Значит, в дальнейшем, когда дело от нас уйдет, вы будете уже взаимодействовать с другой организацией. Все ответственность ложится на ваши плечи, потому что вы подписываете дополнительное соглашение. Деньги вам возвращать, это однозначно. Всего доброго вам. Все? Так быстро? Как-то неубедительно, Эверест. Что? Говорю, как-то неубедительно, Эверест, вы взыскиваете. Что-то мотивации на оплату не появилось вообще. Ольга Михайловна, а смысл мне вас мотивировать, если вы не намерены платить? Ну, это ваша работа. От того, что я исполнила свою работу, вы пошли и оплатили долг, да? Ну, не знаю, ваши коллеги, как правило, пытаются нагрубить, нахамить, оскорбить, наорать, думают, что от этого лучше становится. Ваш кредитор обратился в нашу компанию для того, чтобы вы решили вопрос добровольно. Ну так а как мы с вами будем решать вопрос? Какова ваша деятельность вам в этом направлении? Вам нужно оплатить 6 числа на ваш расчетный счет, который зачислится за вами в микрофинансовой компании «Платиза». Ну это я уже слышала. Ну и больше к вам нет никаких претензий. Ну я не знаю, ну расскажите что ли хоть о последствиях неоплаты. Вам нужно рассказать о последствиях неоплаты, если вы не знаете, какие будут у вас последствия. Вы же считали ваше дополнение? Нет, я-то все, конечно, знаю, но я пока не понимаю ваше присутствие в данных отношениях. Так автоинформатора можно включать, пусть он тараторит. Как-то поактивнее, может, творчество в работе применить, креатив. А ваше какое будет участие? А ваше какое участие? Самое непосредственное. Ну, какое самое непосредственное? Ну, я являюсь. А требуется участие по погашению данной задолженности. Угу. А от вас? А вы отказываетесь, необоснованно отказываетесь оплатить ваш долг. Угу. У вас прописано, Ольга Михайловна, вы хотя бы читали ваш договор займа? Конечно же. Читали или просто галочку поставили деньги? Конечно же, читала. Что-то я не уверена, что вы читали. Ну, бывает. Ну, бывает. О том, что как с вами в дальнейшем будут работать. И как же со мной? Писать, и да? Как же со мной будут в дальнейшем работать? Вот, Ольга секрет? Михайловна, вы же читали? Ну так говорите. Договор... Нет, мне интересна ваша интерпретация. В договоре это все нормально написано. Вы просто обычно пугалками пугаете. Ольга Михайловна. Да, я. Что там просто все написано? Я говорю, там все нормально написано. Это вы обычно пугалками пугаете. Про выездные инспекционные комиссии. Значит, про сторонние организации. Какие сторонние организации ко мне придут? Вот. Как он будет взаимодействовать ваш кредитор? По ну так а что это за сторонние организации? Кто это? Откуда я знаю, Ольга Михайловна? Так никто не придет. Все же будут. За 4000 вот кто-то придет. Точно так же поназванивают, как вы, да и все. На этом все и кончится. Это вы как считаете. А вы считаете по-другому? Я считаю, Ольга Михайловна, по-другому. Да, придут прям террористы выбивать деньги, да? Откуда я знаю, кто к вам придет? Зачем вы тогда об этом говорите, если вы не знаете? Ложится на ваши плечи. Да я под грузом ответственности согнулась уже до земли. А зачем я вам буду говорить то, чего я не знаю? Ну а зачем вы вообще начинаете говорить о каких-то сторонних организациях? А потому что они у вас могут быть. Могут быть, да. Вы подписали договор займа, согласились со всеми условиями. Плюс у вас подписано дополнительное соглашение на взаимодействие, Ольга Михайловна. Угу. Вот и решайте. Могут быть. А как я вам зафиксировала данную информацию, я вам отправила, отправляю в юридический. Ладно, отдел. Как-то скучно с вами, Эверест. Заканчиваем. А я вот и не звонила, я вам не звонила вас веселить, Ольга Михайловна. Да, ладно, это ваша прямая должностная обязанность. Это компания «Кредит Плюс». Ирина, вы брали займ нашей компании 9 января сроком на 25 дней, сумма 27 тысяч рублей. У вас на сегодняшний день первый день просрочки, сумма долга 38 475 рублей. По какой причине допустили просрочку? Финансовые сложности. Финансовые сложности. Ирина, вам важно знать, что для нашей компании это не является уважительной причиной. Уважительная причина – это только наводнение, землетрясение или смерть. Вы, слава богу, живы-здоровы, поэтому у вас нет законной причины не оплачивать ваш займ. Есть она у меня, 307-я статья Гражданского кодекса, которая позволяет мне воздержаться от платежа. Это что за статья, напомните, пожалуйста? 307-я статья Гражданского кодекса. А можете ее озвучить? По памяти? Затрудняюсь, ну, да. Могу прочитать. Прочитайте. Угу, минуточку. Всего обязательства одно лицо должник обязано совершить в пользу другого лица кредитора определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п. Либо воздержаться от определенного действия. А кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательств. Это пункт первый. Правильно. Кредитор имеет право требовать от должника. А до этого вы не услышали? Обязанности. Ну так, я вам последнее продиктовала, то, что вы мне прочитали. Кредитор имеет право. Да, имеет право требовать вернуть. Я имею право воздержаться, я воздерживаюсь. Ирина Игоревна, а вы когда брали займ, вы изначально знали, что вы будете воздерживаться от оплаты? Нет, конечно. Так, а какая причина у вас не оплаты? Я, вы же вроде работаете. Учила. Нет, вы же работаете. И что? Правильно? Правильно. И что? Ну так, почему вы задерживаете оплату? Я уже озвучила вам причину, 307... не правда ли? Нет, Ирина, вы когда подписывали договор с нашей компанией, вы меня не читали? Зовут, давайте вы не будете переходить на фамильярный тон. Хорошо, Ирина Игоревна. Спасибо. Вы подписывали когда договор, вы его читали? Договор, правильно говорить, да, читала. Да, вы его читали? Угу, читала. Да. Да. И вы видели, что у вас нету законной причины для неоплаты долга? Я только что вам ее озвучила. Нет, Ирина Игоревна, у вас нету законной причины. Вы оспариваете причины. Пункты Гражданского кодекса сейчас? Я оспариваю то, что вы, когда подписывали договор, вы не прочитали его, и вы сейчас пытаетесь нам сказать, что у вас есть законная причина. Законная причина, я вам в нашей компании... Я статью Гражданского кодекса, причина, которая позволяет мне воздерживаться от оплаты. Ирина Игоревна, я вам сейчас назвала законные причины для неоплаты вашей, для нашей компании. Это наводнение, вы оспариваете пункты Гражданского кодекса? Вы когда подписывали договор? Договор вы его не читали? Может стоять выше закона. Да, конечно. Наша компания, вы когда брали займ нашей компании, вы должны были ознакомиться полностью со всеми пунктами. Угу. Поэтому вы обязаны погасить ваш займ. Я, конечно, у вас уже просрочка. Ну так и когда вы его собираетесь погашать? Не скажу пока вам. Ну что значит не скажу? Ну, вы то, значит, обязаны... что я пока не обладаю такой информацией. Ирина Игоревна, вы не хотите, я смотрю, с нами вообще никак сотрудничать, правильно? Почему не хочу? Я же с вами сейчас разговариваю. Вы не предоставляете никакой информации о вас. Какую вы Почему информацию вы, полезную вы не... хотите получить? Полезную, главное слово в этом принципе. Полезную информацию. Да. Да, как минимум предоставьте 2 дополнительных номера телефона. Зачем? Ну, вы же читали договор, правильно? Там написано, что если вы входите в просрочку, вы обязаны предоставить 2 дополнительных номера телефона. Но я, если у меня их нет... Значит, я не верю, что у вас нет в телефонной книге. Это ваши личные трудности. У вас есть ребенок, как минимум. Предоставьте номер вашего ребенка. Вы своим у меня, вы хотите звонить по этому вопросу ребенку? Ну, у вас ребенок совершеннолетний же. И вы хотите ему по этому вопросу звонить? Ну, если он совершеннолетний, то да, конечно, пускай поможет маме. Зачем вам это нужно? Предоставьте два дополнительных номера Зачем? Телефона. Объясните мне необходимость, да. По договору а вы необходимость предоставлять. Необходимость-то в чем? Ирина Игоревна, я вам еще раз говорю, вы обязаны предоставить по договору два дополнительных номера. Какова необходимость телефона. Данного действия? Для нашей компании это необходимо. А хотите я вам вы скажу, хотите какого нарушить, необходимо? Вы хотите нарушить вам? Договор, да? Вы его и так уже нарушаете. Вы не хотите с нами сотрудничать, вы не хотите говорить, значит, где вы работаете. Вы не в хотите суд? Предоставлять? Нет, Ирина Игоревна, вы деньги получали через суд? Или вы получили деньги? Самое глупое вообще, или вы можно получили... сейчас сказать. Ну вот, тут деньги понимаете? Получили через суд? Если вам, так а почему вы отправляете? Вы почему вы мне говорите? Свои права в судебном порядке. Ирина Игоревна, если вы так считаете, то тогда ваше дело переходит в службу безопасности. Хорошо. И если вы не хотите идти с нами на контакт, то почему вам будут я же сейчас себе. С вами контактирую. Нет, не контактирую. Вы отказываетесь предоставлять информацию, которая важна Конечно, для нашей компании. Конечно, вы же будете пытаться в психологическое воздействие осуществлять таким образом, давя на моих знакомых, родных, близких. Да? Ну, правильно. Ирина, плюс вы хотите Ирина таким образом Игоревна, выкрутиться из правил 230-го федерального закона, который по одному номеру запрещает звонить более двух раз в неделю. А вы, имея дополнительные номера, сможете звонить много-много раз. Правильно? Вот видите, какая хитрость вот видите, вас как была... Вот видите, как много вы знаете. Но видите, как плохо, что вы не можете закрыть ваш займ А вовремя. Видите, как плохо, поэтому... что вас очень просто раскусить. Поэтому все ваши инсинуации Нет. будут разбиты, а... Скалу Нет, Ирина Игоревна, Ирина Игоревна, я вам скажу так. То, что вы не хотите идти на контакт с нашей компанией... Я же сейчас с вами разговариваю. Этого недостаточно? Вы отказываете... Нет, этого недостаточно. Вы нарушаете договор, который вы подписали. Тогда обращайтесь. Вы обязаны предоставлять. В суд обращайтесь. Вот, тогда ваше дело переходит тогда в службу безопасности. Ну, хорошо, пусть переходит. Из-за того, что вы не хотите идти на контакт с нашей компанией. Я же сейчас с вами контактирую. Зачем вы... Нет, это не контакт. Это не контакт. А что Я вам еще раз повторяю. Что и не надо меня перебивать. Понимании? Что значит контакт в вашем понимании? Предоставлять информацию, которая просит наша компания. Да, всю Нет. информацию, которую вы хотите, я вам буду предоставлять. А не жирно ли вам будет? А вы когда подписывали договор, вы же договор понимали, что вы идете правильно? Закона. Если законом нигде я вам еще раз указано, что я то, что обязана вы, как минимум, осуществлять какие-то да. действия, значит, этого я делать не обязана. Вы по договору обязаны предоставлять два конечно. Нет у меня никаких номеров телефонов. Нет у меня. Ну, да, конечно. Не верю я, что в Екатеринбурге это ваша личная вы одна. Ну вот, поэтому я вам так скажу. Ваше дело переходит дальше. Да вы уже 17 раз это повторили. Вы видите, что да. никакого воздействия не имеет. И так как вы не хотите, да. вы не хотите предоставлять информацию, ага. это рассчитывается... Да, это будет рассчитываться как отказ от оплаты. А вы поэтому можете я рассчитывать фиксирую... как угодно. Главное, чтобы не, потом не получить уголовно наказуемое, не совершить уголовно наказуемое преступление, такое как служебный подбор. Уголовно наказуемое преступление сейчас, Ирина угу. Игоревна, делаете вы. Какое? Тем, что вы не предоставляете информацию. А это уголовно наказуемое, платите... да? Не предоставить информацию, уголовно наказуемое преступление, девушка, вы что-то заговорили. Тем, что вы не оплачиваете. Врала и завралась, это называется. Это называется «До свидания», «Всего хорошего», и ваше дело переходит в службу безопасности. Ага, все, слилась.